Всемирная выставка «Экспо-67» была очень успешной. Она проходила на речных островах в Монреале, втором по величине городе Канады. С апреля по октябрь 1967 года выставку, на которой свои промышленные и культурные достижения представили больше 60 стран и организаций, посетили почти 55 миллионов человек. Некоторые из павильонов выставки и других специально построенных для нее зданий до сих пор радуют жителей Монреаля. Например, жилой комплекс «Хабитат-67», состоящий из причудливо наползающих друг на друга серых кубов, стал одной из главных туристических достопримечательностей города. А парк аттракционов «Ля Ронд» остается одним из крупнейших развлекательных парков Канады. Неожиданным образом напоминание об «Экспо-67» можно найти даже в Москве. После окончания выставки павильон СССР, кстати говоря, самый популярный павильон выставки, разобрали и перевезли на Московскую выставку достижений народного хозяйства, ВДНХ. И хотя планы его сноса обсуждают уже много лет, как будто взлетающий в космос павильон номер 70, сейчас известный под названием «Москва», продолжает украшать территорию ВДНХ. Великолепно! Потрясающе! Мы поражены тем, что увидели. Большинство посетителей сходятся в едином мнении. Павильон Советского Союза лучший на Экспо-67. Однако давайте поговорим о другом павильоне Экспо-67, к сожалению, не сохранившемся. И это было огромное бетонное кольцо, закрепленное на оси, которое сужалось к земле. По окружности кольца были размещены 112 вертикальных перемычек разного цвета, повернутых под небольшим углом к центру кольца. Когда посетители выставки шли мимо этого павильона, им казалось, что бетонное кольцо вращается, хотя оно стояло на месте. Так происходило потому, что свет отражался от цветных деталей здания, создавая иллюзию вращения. А внутри павильона зрители могли увидеть снятые при участии химических компаний фильмы про цвета и красители. Атмосферность павильона увеличивала специально написанная музыка, а еще установленная внутри него система зеркал. Даже только по этому описанию можно попробовать догадаться, как именно назывался павильон. Ведь практически все его элементы намекают на одну конкретную игрушку. Назывался он «Калейдоскоп». И сегодня мы с вами обсудим, как такая довольно несложная игрушка продолжает вдохновлять творческих людей на создание самых разных форм, видов и жанров искусства. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и симпл-димпла. Сегодня мы поговорим о калейдоскопах. Когда начинаешь искать слово «калейдоскоп» в любом интернет-поисковике, справочнике или энциклопедии, начинает казаться, что в переносном смысле это слово используется чуть ли не чаще, чем в прямом. Калейдоскоп историй, калейдоскоп красок, калейдоскоп впечатлений. Количество устойчивых выражений, где используется слово «калейдоскоп», поистине впечатляет. Везде смысл примерно один. Слово «калейдоскоп» обозначает бесконечное разнообразие, постоянную смену идей и событий. Вряд ли бы это понятие настолько прочно укрепилось в языке, если бы калейдоскопы не были абсолютно универсальными игрушками, которые знакомы детям и взрослым буквально по всему миру. Это сложно подтвердить при помощи конкретных цифр продаж, потому что производство калейдоскопов невозможно назвать единой, хорошо организованной индустрией. Но кажется, что это база и основа всей игрушечной промышленности. Тем не менее, и для столь очевидной в обращении игрушки есть своеобразные пасхалки. Неожиданные или не самые очевидные способы обращения с ней. Итак, возьмем в руки калейдоскоп. Почти всегда это цилиндр, пластиковый или сделанный из плотного картона. Но если вдруг это дорогой коллекционный калейдоскоп, встречаются и такие, то он может быть сделан из металла. В игрушке есть небольшое окошко для внешнего света с одной стороны и своеобразный глазок с обратной стороны. Тело калейдоскопа состоит из двух цилиндров, вставленных друг в друга так, чтобы один цилиндр можно было вращать относительно другого, хоть по часовой стрелке, хоть против. Если случилось так, что вы никогда не видели калейдоскоп, то вы можете вообразить что-то вроде подзорной трубы, только более узкой и хрупкой. Самый простой способ игры с калейдоскопом — просто посмотреть через глазок калейдоскопа на источник света, то есть в окно или на какую-нибудь лампу. Внутри трубки вы увидите расположенный по кругу узор, элементы которого будут повторяться. При вращении длинной части калейдоскопа узор будет меняться, выстраиваться заново, приобретать новые формы и даже цвета. И вот тут начинается то, за что разные творческие люди так уважают калейдоскопы. Играющие начинают подключать фантазию. Что вы будете делать, когда вам надоест просто менять узоры по очереди? Попытаетесь ли вы остановить игрушку на конкретной картинке? Насколько вообще это эффективно — ловить такие картинки? Или они все равно каждый раз будут немного разными? Как сильно меняются картинки в зависимости от того угла, под которым вы смотрите в калейдоскоп? А в зависимости от конкретного источника света, любое взаимодействие с калейдоскопом заставляет нас задаваться вопросом, где заканчивается игра и начинается процесс творчества? Происходит ли это случайным образом? Почему нам нравится как будто бы обманывать свое зрение и развивает ли этот обман нашу фантазию? Многие из этих вопросов связаны с тем, как наш глаз реагирует на свет, который в него попадает или не попадает. А ответить на них помогают зеркала. Вы когда-нибудь ездили в лифтах, где зеркала располагались сразу на двух стенках лифта, левой и правой? Если да, то вы могли видеть, как ваше собственное отражение бесконечно повторяется в кажущейся пустоте зеркала, уходит вдаль и уменьшается. Разумеется, зеркала не добавляют реальной глубины этим лифтам. Это обман зрения, оптическая иллюзия. На очень похожей иллюзии построены все калейдоскопы. Поэтому давайте разберем ее подробнее. Что делает любое зеркало? Оно отражает попадающие на него лучи света. Кстати, именно поэтому мы ничего не увидим в зеркале, если посмотрим в него в полной темноте. Когда нет света, зеркалу просто нечего отражать. Обычно за отражение света ответственен тонкий, очень ровный и безумно чистый слой металла, нанесенный на поверхность, которая в итоге и приобретает зеркальные свойства. Подробнее о химической природе зеркал можно узнать в выпуске нашего подкаста, посвященном елочным игрушкам. Если мы поставим несколько зеркал друг напротив друга, то свет будет попадать на них и бесконечно бегать туда-сюда, создавая все новые отражения в кажущейся глубине. Ну, как бесконечно? Почти бесконечно. Абсолютно идеальных зеркал не бывает. И часть света все равно будет не отражаться от зеркала, а поглощаться его материалом. И в итоге на 30-м или 50-м отражении вместо вашей копии в зеркале вы получите нечто едва заметное. Внутри трубки калейдоскопа тоже есть зеркала. Обычно их 3 штуки, и они тянутся почти по всей длине трубки. Но они расположены не вертикально друг напротив друга, как в лифте, а под равными углами друг к другу в форме треугольной призмы. Эта объемная геометрическая фигура напоминает острую крышу стандартного дачного домика. При взгляде сбоку, то есть в сечении, зеркала внутри калейдоскопа образуют правильный треугольник, то есть треугольник с равной длиной всех сторон. С задней стороны этой призмы, она же вытянутый в пространстве правильный треугольник, находится наш глаз, который смотрит в глазок. А что же с другой стороны? В передней части калейдоскопа можно увидеть и нащупать мутное стекло. А прямо за ним расположено отделение, отвечающее за то, как именно будут выглядеть узоры в калейдоскопе. Именно туда засыпают обломки цветного стекла и камешки, которые вы рассматриваете через глазок. Мутное стекло служит фоном, на котором вы рассматриваете узор. Ведь если бы стекло было прозрачным, через него было бы хорошо видно и мир снаружи. Чистоте узора в калейдоскопе это бы только мешало. С обратной стороны отделение закрыто круглым куском прозрачного стекла. Так что стеклышки и камешки не попадают в основной объем игрушки. Итак, свет проходит через внешнее стекло и цветные стеклышки и не проходит через камешки. В результате изменившийся поток света попадает на зеркала внутри калейдоскопа. Зеркала отражают друг от друга эти лучи света таким образом, что в итоге мы видим устойчивую картину повторяющихся отражений. Линза в глазке игрушки заботливо собирает эту картинку, тот самый узор, в наш глаз. А вращая трубку калейдоскопа, мы меняем угол, под которым зеркала расположены относительно лучей света. Так от зеркал отражаются уже другие наборы, прошедших через цветные стекла лучей, что приводит к возникновению новых узоров. Несмотря на довольно простое устройство калейдоскопа, кажется, что придумать его было довольно сложно. Как же это произошло? Игры с отражениями — это одни из первых физических опытов, которые стали доступны естествоиспытателям. Тем не менее, калейдоскоп — это неожиданно позднее изобретение. Предпосылки к появлению чего-то подобного сложились в XVI-XVIII веках, когда разные европейские ученые пробовали исследовать системы зеркал и получать таким образом разные узоры. Но только в 1815 году шотландский физик Дэвид Брюстер смог увидеть картинку, похожую на то, что мы видим в современных калейдоскопах. Как это нередко бывает, помогла случайность. Брюстер удивился тому, как красиво выглядел камешек внутри треугольной стеклянной трубки, и быстро сообразил, какая именно конструкция может наиболее удобно привести к подобному эффекту. Спустя 2 года Дэвид получил исключительные права, то есть патент, на производство совершенно нового устройства, которое он сам считал невероятно полезным инструментом для любого художника. Для наименования этого устройства в патенте впервые использовалось придуманное самим Брюстером слово «калейдоскоп». Оно составлено из древнегреческих слов «калос», «эйдос» и «скопио», что, соответственно, значит «красивый», «форма» и «наблюдать». Патент не особо помог Брюстеру. Когда его партнер по бизнесу принес чертежи в лондонскую мастерскую стекольщиков, чтобы уточнить некоторые детали производства, разработку физика немедленно скопировали. В итоге Лондон испытал настоящую калейдоскопоманию. Люди настолько увлекались калейдоскопами, что смотрели в них даже на ходу. И в результате врезались в столбы и стены, а газетные художники рисовали карикатуры на эту тему. В тех же газетах печатали возмущенные колонки. Мол, люди настолько увлекаются своими этими калейдоскопами, что не замечают красоты мира вокруг себя, уткнувшись в прибор. Напоминает современные разговоры про телефоны, не правда ли? Реальная же проблема была в том, что город буквально наводнили не слишком качественные калейдоскопы, в том числе сделанные не из бронзы и дерева, как в исходном варианте, а из олова, то есть более ломкие. Из около 200 тысяч игрушек, проданных за несколько месяцев, точным чертежам Брюстера, по его собственной оценке, соответствовало не больше 1000. Поскольку Дэвида искренне волновала судьба его изобретения, чертежи пришлось раскрыть и опубликовать подробное описание в трактате о калейдоскопе. В итоге калейдоскопы стали всемирным достоянием. Какое же свойство этих игрушек показалось Дэвиду настолько важным, что он отчасти пошел против собственного шанса заработать побольше? Симметрия, то есть повторяемость, соответствие частей целого друг другу — это одна из ключевых идей, управляющих искусством. Симметричные вещи, изображения и узоры это то, что кажется красивым и приятным очень большому числу людей. Вероятно, это не случайно. Ведь в природе полно симметричных объектов. Не только на уровне организмов. Например, левая и правая половина человеческого лица или бабочки выглядят будто отраженными друг от друга в зеркале. Но и на самом глубинном уровне. Бесконечное повторение можно найти в кристаллах и внутри некоторых молекул. Отдельная история, когда строение объекта воспроизводится внутри самого объекта. Речь про такие объекты, составляющие части которых такой же формы, как весь объект в целом. Так устроены, например, молнии. Если увеличить фото молнии, мы увидим структуру, очень напоминающую то, что мы видели до увеличения. Тоже с раковинами отдельных моллюсков. Устройством береговых линий, некоторыми видами капусты. При приближении эти объекты устроены так же, как на отдалении. Например, соцветие капусты брокколи выглядит как зеленое деревце, которое внутри себя делится на деревца поменьше, а те на еще более мелкие, и так далее. В математике такие самовоспроизводящиеся структуры с бесконечно повторяющимся строением называются фракталами. Узор в калейдоскопе может быть примером фрактала, который мы создаем сами, когда вращаем игрушку и видим то, как похожие по своей симметрии рисунки становятся то больше, то меньше. Изобретатель калейдоскопа Дэвид Брюстер считал, что при помощи его детища можно генерировать бесконечное число идеальных в своей симметричности узоров, которые можно переносить на ковры, обои или обложки, что очень поможет художникам. Но он не мог знать, на что эти узоры повлияют 200 лет спустя. Уже в 20 веке калейдоскопы помогли математикам придумать формулы и алгоритмы, согласно которым узоры могут формироваться самопроизвольно. А в 21 веке эти алгоритмы помогли появиться генеративному искусству, достраивающему узоры и увеличивающему их в размерах в соответствии с изначальным устройством фрактала. Причем это относится не только к иллюстрации, но и, например, к музыке. Так простая трубка с зеркалами помогла создать целое направление как в математике, так и в искусстве. Но может есть что-то, в чем можно обвинить калейдоскопы? Вряд ли можно найти человека, готового играть с калейдоскопом бесконечно. И дело не только в том, что полноценно наслаждаться игрушкой могут только люди с идеальным зрением. В том числе по тем же причинам, которые мы обсуждали для стереоскопических изображений в выпуске про голограммы. Во-первых, большинство калейдоскопов довольно легко сломать, если приложить достаточно усилия. Это неудивительно, учитывая, что это действительно недорогая игрушка. А еще калейдоскоп по своей природе всегда сделан из материалов, которые при деформации не смогут восстановить свою изначальную форму. Во-вторых, и это более серьезная претензия, оригинальная цель, с которой Брюстер создавал калейдоскоп, сейчас, увы, потерялась и размылась. Калейдоскопы — это настолько большая часть популярной культуры, что узоры, созданные с их помощью, вряд ли могут кого-то искренне удивить. То, что спровоцировало бум фантазии, в итоге стало чем-то стереотипным. Но не будем печалиться. Ведь никто не мешает вам создать собственный узор и воспроизвести его внутри домашнего, созданного вами лично калейдоскопа. В отличие от промышленного калейдоскопа, где изначальную природу узора определяет кто-то посторонний, а не вы. Займемся же этим. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Давайте попробуем воспроизвести изначальную конструкцию калейдоскопа Брюстера. Для этого нам понадобится втулка из-под туалетной бумаги, ножницы, неплотная белая бумага, фломастеры и зеркальный дизайнерский картон. Втулка станет цилиндрическим телом калейдоскопа, а из зеркального картона мы сделаем призму, отражающую сердце калейдоскопа. Отрежьте полоску зеркального картона и согните ее так, чтобы у вас получилась треугольная призма с равными по площади гранями. Если призма не держит форму, то можно закрепить ее клеем или скотчем. Поместите призму внутрь втулки и расправьте ее так, чтобы вершины призмы касались втулки. После этого обрежьте внешние концы картонной призмы по бокам втулки, так, чтобы из втулки ничего не торчало. Теперь сделайте из куска белой бумаги круг при помощи ножниц и нарисуйте на нем фломастерами, что захотите. Этот рисунок будет заменой цветных стекол и камешков в нашем самодельном калейдоскопе и станет источником повторяющихся узоров. Поместите разрисованный вами круг из бумаги перед одним из концов втулки. Направьте конец, перед которым вы поставили круг с рисунком, на источник света, а затем посмотрите в другой конец втулки. Иначе говоря, действуйте со своей поделкой так же, как с обычным калейдоскопом. Изучайте рисунок через глазок. Видите ли вы повторяющиеся узоры? Попробуйте самостоятельно найти оптимальное положение круга относительно края втулки и завершите конструкцию калейдоскопа, придумав, как удобнее всего закрепить бумажный круг так, чтобы его можно было вращать. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Влад Кулаков, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.